Гуру, помни неизгладимо, что находишься в длани Его. Шум суеты и скрежет зубовный заглушают сознание духа, но основы непоколебимы. Но не изменяем, Владыка, и колебания, и неуравновесие внешнего мира пусть сильнее укажут на то, что непоколебима лестница иерархии. На нее можно и опереться, и, встав хотя бы на одну из ее ступеней, уверенно, твердо и спокойно подниматься выше и выше. Помни, когда колеблется все и рушится мир старый, осознание непоколебимости лестницы иерархии света даст твердую опору и позволит устоять среди бурь земных и вихрей астральных.